3. Жадл. Мы все жаворонки, если относимся к нашему телу и разуму с заботой и уважением. Задержитесь у вашего жадла, чтобы превратить завтрак в настоящий праздник нового дня. Когда сидишь на жадле, все становится чуточку вкуснее. Доступны в вариантах красное золото, нектар, лосось и сливы. Длина 23¾, ширина 30¼, высота 32¼. Номер товара 7666-585-634. В течение дня Орск выглядел вполне обычным зданием. Привычный контейнер из современных материалов, дом для людей и мебели. Но после 11 вечера, когда никто больше не суетился в его коридорах, когда гас свет в дальних офисах, когда вы проваживали в парадную дверь последних клиентов, намертво закупоривали нутро здания и уходили домой последние партнеры по этажу, Орск превращался в нечто совершенно иное. Эмми сидела на унитазе в женском туалете на втором этаже и не замечала изменений, происходящих вокруг. Она знала только, что Бэзил хочет убить ее. Бэзил неустанно донимал ее весь прошедший час их ночного марафона. Что ими нравится в работе? Что именно приносит больше всего удовольствия? Что меньше всего? Эми честно отвечала, пока не поняла, что его вопросы попросту прелюдия к да нельзя нудной лекции о важности человеческого капитала в культуре Орска. Он пространно излагал ценности командной работы, разглагольствовал о гордости за свое предприятие, о 4D – добродушие, доступность, деловитость, дотошность. Цитировал по памяти автобиографию основателя Орска Тома Ларсона. Руф Энн делала вид, что слушает, но Эми видела, что та втихую решает под столом судоку. Само собой, если видела Эми, видел и Бэзил, но, похоже, ему было наплевать. Он что, решил изводить одну Эмми? Так хотелось сказать, что она и без того в порядке. Не надо жизненных советов. Большое спасибо, вы очень любезны. Он же знает, что она переводится в Янгстаун. Так почему бы не оставить в покое? Раздираемая желаниями, то ли съязвить, то ли промолчать и вытерпеть, Эмми нашла убежище в туалете. Вообще, если уж Бэзил так печется об Орске, мог бы заняться уборкой сортиров. Стены ее отсека покрывали граффити. Ладно, если бы они были забавными. Вроде «потяните здесь, чтобы получить магистерскую по литературе», под раздатчиком туалетной бумаги. Тогда бы и посидеть можно было подольше. Но тут виднелись только странные имена и даты. Эмми подтерлась, смыла, пошла к умывальнику, намылила руки, смыла, намылила снова, чтобы только потянуть время до возвращения в комнату отдыха. Когда Эмми вошла, Бэзил посмотрел на часы. «Это ваш третий визит в уборную за час». «И вас это касается каким образом?» «Таким, что ваша работа — обходить этажи, а не прятаться в уборной всю ночь». Эмми скрипнула зубами. «Сделаю я ваш обход. Скажите только, когда надо». И она вернулась к своему стулу. Комнату отдыха обставили столами и стульями задул. Умеренная цена, простой элегантный дизайн, но Эмми не могла высидеть на задле четверти часа без того, чтобы не заболела спина. А Руфен спокойно сидела, разложив перед собой три тюбика блистекса с книгой судоку под столом на коленях. Рядом с дверью стояла гигантская пластиковая корзина, полная волшебных инструментов. Гении из Милуоки спроектировали мебель Орска так, что к ней не подходили обычные домашние инструменты. Орская мебель поддавалась только патентованному орскому волшебному инструменту, небольшому, изогнутому буквой «Г» ключу, теряющемуся с неимоверной легкостью. Потому магазин раздавал их корзинами, а работникам предписывалось всегда носить их с собой. Один лежал у Эмми в кармане прямо сейчас, а дома в ящике для ненужного барахла пылилась еще дюжина. Эмми обвела взглядом комнату. На стене висел большой плакат с надписью «Усердный труд делает Орск семьей! Усердный труд — это свобода!» Эмми не могла решить, то ли это подделывающаяся под Икею высокопарная фальшивка в европейском стиле лишь слегка раздражает, или она откровенно оскорбительная. Нет ничего хуже магазина, прикидывающегося тем, чем он и не пахнет. Больше в комнате отдыха ничего не занимало ни глаза, ни разум. Плоскоэкранный телевизор в углу беззвучно показывал новости CNN. Толпа заключенных в оранжевых комбинезонах ходила кругом по бетонному двору для прогулок. Какое знакомое чувство! Безил подтянул свой стул к столу Эми. «Знаете, мне было очень жаль видеть вашу просьбу о переводе. Мне кажется, у вас большой потенциал. Немного усердной работы, и вы могли бы стать ответственным магазина». «Спасибо», — не отрывая взгляда от телевизора, поблагодарила она. «Эми, я искренне. Я же был партнером на этаже, как и вы. Я прошел тест и стал ответственным магазина. Затем работником зала, менеджером этажа, и, наконец, поэт продвинул меня в свои заместители. Если я смог, сможете и вы». «Правильно. И эта дорожка ведет к менеджерству, а значит, я буду ответственной за все в магазине и виноватой за все, что идет не так. То есть еще больше совещаний, больше рабочих часов, и моим делом станет головоломное расписание. И за все это я получу на ослепительные 75 центов в час больше. Я не буду проходить тест». «Но вы уже проходили его», — заметил Безил. «Мне сказал Пэт». Руф Энн оживилась. «В самом деле? Восхитительно! Эми, мои поздравления!» Эми попыталась взять себя в руки. «В чем дело?» — спросила искренне встревоженная Руф Энн. Тишина стала тягостной. «Ну это же такой простой тест», — щебетала Руф Энн. «Почитал учебник 20 минут, да и поставил галочки в кружочках». Она растерянно умолкла. «Эми не прошла», — объяснил Безил. «Ей не хватило 2 баллов. Я попросил Пэта запросить региональный офис насчет послабления, но вы же знаете, как они относятся к деловым результатам. Числа никогда не лгут и все такое». Эми густо покраснела. Все шутили насчет того, что тест на ответственного, мол, такой легкий, пройдет и менеджеру магазина. Эми была настолько уверенной в себе, что вообще не потрудилась готовиться. Ничего сложного, справиться и так. «Вы можете попробовать еще раз через 1/2 года», — предложил Безил. «Если останетесь, я мог бы помочь вам с подготовкой». «Мне не нужна ваша помощь. Вы начинали в плетеных шкафах», — буркнула Эми. «И что это должно значить?» «Это самая убогая секция на этаже. Пакет виноградного желе и тот справится с работой ответственного за шкафы. Они — просто большие пустые ящики с дверями». «Что обнаруживает ваше фундаментальное непонимание работы в плетеных шкафах». «В шкафах тяжело работать», — вмешалась Руф Энн. «Люди злятся, потому что шкафы сложно собирать». Эми вздохнула. «Ладно. Шкафы — это замечательно и удивительно. Там восхитительно работать. Прямо как мозги оперировать. Мне не следовало ничего говорить об этом». «Если не хотите, можете уйти», — сказал Безил. «Я хочу», — воткнув ногти в ладони, процедила Эми. «Не хочу вас обидеть, но не могли бы вы воздержаться от непрошенных советов и тем более от цитирования названий глав из мемуаров Тома Ларсона? Я понимаю, что для вас это религия, но для меня просто работа». «В этом и есть ваша проблема. Для вас это просто работа». «А чем она еще должна быть?» «Делом». «Один черт». «Нет», — отрезал Безил. «Работа у парня на заправке, у людей в Орске — дело, их призвание, ответственность перед тем, что больше их. Дело придает жизни цель, позволяет построить то, что останется после вас. У дела есть цель помимо зарабатывания денег». «Умоляю, остановитесь. Нет ничего плохого в том, чтобы серьезно относиться к делу», — сказала Руф Энн. «Она ни к чему не может относиться серьезно», — заметил Безил. «В этом ее проблема». «Я делаю свою работу», — сказала Эми. «Я прихожу вовремя, выполняю задачи по магазину, продаю людям столы, я получаю деньги. За это Орск и платит мне за работу. Но я не планирую заниматься продажами всю оставшуюся жизнь». «Правда? А чем вы хотите заниматься?» «Я...» Эми внезапно поняла, что у нее, по существу, нет никаких планов на будущее. «У меня есть планы, и это не ваше дело». «Вам нужно мыслить шире, увидеть общую картину», — не унимался Безил. «А знаете, что вижу я? То, что вы посвящаете жизнь магазину, который — фальшивая подделка под лучший магазин с лучшей мебелью и лучшим менеджментом. Вот такая общая картина. Может, выйдем на первый обход?» — предложила Руф Энн. «У меня нешуточная ответственность, и я серьезно к ней отношусь», — сказал Безил. «Какая ответственность?» — поинтересовалась Эми. «Серьезно, это же ритейл. Какая здесь может быть ответственность?» «Безопасность. Я в ответе за вашу безопасность и безопасность всех остальных в магазине, и я отношусь к этому крайне серьезно». «Я вполне в состоянии выполнять работу и без вашей защиты. Не то чтобы я могла потеряться и умереть от голода где-нибудь в демонстрационном зале». «Я совсем не понимаю вашего отношения», — сказал Безил. Вы хотите продвинуться по работе, но не готовитесь к экзамену. Вы не хотите всю жизнь проработать в ритейле, но бросили колледж. У вас в самом деле есть жизненный план, или вы просто придумываете на ходу?» Эмми встала. «Куда вы?» «В туалет», — направившись к выходу, ответила она. «Вы же только что ходили!» — крикнул Безил ей вслед. Эмми с лязгом распахнула дверь женской уборной. Единственное место, куда не пойдет следом Безил гавкать про свое дерьмо, чтобы только оконфузить и пристыдить. Неужели он не понимает, что ей так хватает унижений? 80% подающихся проходят тест на ответственного магазина. 80%! Эмми повернула кран. Трубы непристойно хрюкнули, так что затряслась фаянсовая раковина, и выплюнули в нее ржавую воду. Эмми повернула кран в обратную сторону и покачала головой. «Да провались это место в ад! Оно и провалится! Нет сомнений!» Она глубоко ровно задышала, пытаясь успокоиться. «Что с ней происходит?» Она посмотрела на отражение своего покрытого пятнами лица, перевела взгляд направо, и тут у нее перехватило дыхание. Новое граффити. «Арчи Уилсон Улей, 3 года. Янси Роллс Улей, 6 месяцев. Дж Бакстон Улей, 2 года». Рядом с зеркалом новая порция каракулей. Раньше их не было. Или были. Что это за улей, черт возьми? Футбольная команда? Банда наркодельцов из Кливленда? На краске были нацарапаны 2 десятка надписей, и все одинакового вида. Имя, слово «улей» и срок. Ближе к двери в надписях было больше разнообразия. «Кит Буррер», «улей», 2 года, зачеркнуто, 5 лет. «Ловис глазастый», 1 год, зачеркнуто, 6 лет. И самая длинная надпись из всех. «Карсон Мур», «косая черта», «улей», 3 года, зачеркнуто, 4 года, зачеркнуто, 5 лет, зачеркнуто, 6 лет, зачеркнуто, 7 лет, зачеркнуто, вечность, подчеркнуто 2 волнистыми линиями. Эмми вытерла руки от джинсы и покинула туалет. В холле на нее навалились все 225 тысяч квадратных футов пустоты Орска. Служебные коридоры, тылы здания, склад, торговый этаж, демонстрационный зал, плюс огромная парковка, отделявшая магазин от шоссе. Огромный сумрачный лабиринт, и ты посреди него. Чтобы контролировать такое пространство, требуется немало людей. Уж точно не трое. Пустота тревожила, давила, разрасталась. Лишенный людей Орск казался опасным. Бам! Эмми замерла. «Это что за звук?» «Бам! Бац! Бам!» Впереди коридор, по сторонам двери офисов. На стенах постеры о воспроизводимости ресурсов, зеленой жизни на зеленой планете, работе Орска во благо грядущих поколений, а рядом ведущая на первый этаж лестница. Шум оттуда. Секунда шла за секундой. Самым громким слышимым звуком оставалось дыхание Эмми. Она глубоко вдохнула. «Сосредоточься. Надо мыслить трезво. Это работа, опасности нет и быть не может. Людей не похищают в Леруа Мерлен и не убивают в ООБИ. Никого и никогда. Если есть на Земле место безопаснее большого ритейла глобальной торговой сети, то Эми не могла его представить, но все равно жутковато». Она осторожно спустилась на первый этаж и остановилась внизу лестницы. Шум стал гораздо тише. «Бац-бам! Бац! Бац-бам! Бац!» Рядом с табельным таймером был служебный вход. И Эми увидела, что дверь распахнулась от сквозняка. Она с облегчением толкнула ручку и выглянула на парковку, окрашенную светом газоразрядных ламп в химический оранжевый цвет. Эми даже моргнула от удивления. «Надо же! Уже глубокая ночь. Внутри магазина и не скажешь, который час. Там же нет окон. Ни в потолке, ни в стенах. Нет часов. Никак не узнаешь, сколько времени или градусов снаружи. Как в казино. Орск существует в вечном настоящем». Через дверной проем повеяло влажным теплым ветром. За исключением невидимой армии лягушек, орущих на болоте, ночь стояла совершенно тихая. Эмми видела свою маленькую красную «Хонду» на парковке. Хорошо бы сейчас пойти по теплому асфальту, усесться за руль, поехать. Но куда? Домой не приедешь без денег, которые должна соседкам по квартире. И отсюда нельзя, иначе потеряешь работу. Ехать некуда». Эми невольно хлопнула дверью так, что с потолка посыпалась краска. Но дверь не закрылась. Эми присмотрелась. Что-то втиснули в проем. И защелка не доходит до конца. Огромный розовый ком жвачки. Выколупать ее. Выколупывание жвачки из дверей не входит в обязанности партнера по этажу. Если уж Безил чувствует себя ответственным, пусть и выколупывает. Когда она вернулась в комнату отдыха, Безил нахмурился. «Вы не можете без конца прятаться в туалете. Пора начинать патрулирование». «Служебная дверь поломана», — сообщила Эми. «А почему вы спускались вниз?» «Я услышала, как лязгает дверь, и решила побыть ответственной. Кто-то испортил замок. Теперь дверь не закрывается». «Нарушение охранного режима», — резюмировал Безил. «Видите? Именно поэтому мы здесь и дежурим!» Он убежал исследовать дверь. Руф Энн закрыла книгу судоку. «Думаешь, кто-то и в самом деле прошмыгнул в магазин? Я не понимаю, что происходит, но в туалете новые граффити. Клянусь, их не было там 20 минут назад. Мне начинает казаться, что не следовало ввязываться в это», — крутя в пальцах колпачок от Блистекса, сообщила Руф Энн. «Я-то хотела получить за лишние часы. Думала, просто посижу и порешаю головоломки. И в голову не пришло, что мы увидим хоть кого-нибудь. Да ничего плохого не случится», — подбодрила ее Эмми за секунду до того, как телефон залился смехом Вуди Вудпекера. Она глянула на телефон. «Та самая СМС. Помогите». «Лично я на работе отключаю телефон», — сообщила Руф Энн. «Поэтому я никогда и не получаю их». В комнату ворвался слегка запыхавшийся Безил. «Я смог плотно прикрыть двери, но не сумел закрыть на замок. У нас точно нарушение режима безопасности. Немедленно начинаем патрулирование». Он подошел к маркерной доске, нарисовал приблизительную схему магазина и принялся описывать маршрут обхода. «Для облегчения поисков я разделил магазин на зоны для каждого. На первом выходе Руф Энн пойдет в демонстрационный зал. Эми, за вами торговый этаж, а я возьму склад самообслуживания». «Постойте, мы что, разделяемся?» — воскликнула Руф Энн. «Нам много обходить». «Мне не кажется, что это хорошая идея», — заметила Эми. «А в женском туалете новые граффити. Вам стоило бы посмотреть». «Граффити сейчас наименьший из зол». «Но они жуткие». «Мы будем чувствовать себя намного увереннее вместе», — сказала Руф Энн. «И что мне делать, если я обнаружу кого-нибудь? В смысле, для того же и ищем. Вы ведь хотите, чтобы я кого-нибудь нашла? Но что случится, если найду? Я ведь буду одна». Безил скривился, будто от сильной головной боли. Похоже, он все усилия приложил к тому, чтобы правильно и четко нарисовать свою схему, и не подумал о важном. Конечно, можно разделяться, когда с тобой компания привыкших тягать плоско упакованную мебель, ребята вроде Томми и Грега. Но что делать Руф Энн, когда встретит незваного гостя один на один? Что тут вообще можно сделать? Продемонстрировать дружелюбие, добродушие и деловитость? «Если ходить всем вместе, от нас легко удрать», — указал Безил. «Надо разделиться. Тогда увеличится область охвата». «Мы с Руф Энн идем вместе», — отрезала Эми. «Подумайте о нашей безопасности. Мы займемся демонстрационным залом, а вы — торговым залом и складом». Само собой, одно упоминание о нашей безопасности от женщин и прямо в точку. «Ладно, но начать нужно прямо сейчас. Насколько я понимаю, кто-то уже вовсю портит собственность магазина». Когда они вышли в демонстрационный зал, близ кафе и по правую руку от детской, было почти 23:30. Прямо впереди лестница вела вниз, на торговый этаж. «Будьте начеку и присматривайтесь ко всему», — наставил на прощание Безил своим лучшим лидерским голосом. «После первого выхода встретимся в зоне отдыха. Если что-нибудь случится, там мы перегруппируемся, хорошо? Если заметите подозрительное, немедленно позвоните мне. Меня обучали, как поступать в таких случаях. Помните, я в ответе за вашу безопасность». «Ну да», — со вздохом подтвердила Эми. И они разделились.